Глава пятая. «Да это ты, Маслобоев!» — вскричал я, вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища еще по губернской гимназии. «Ну, встреча!» «Да, встреча! Лет 6 не встречались. То есть и встречались, да ваше превосходительство не удостаивали взглядом-с. Ведь вы генералы-с, литературные, то есть...» Говоря это, он насмешливо улыбался. «Ну, брат Маслобоев, это ты врешь!» — прервал я его. «Во-первых, генералы, хоть бы и литературные, и с виду не такие бывают, как я. А второе, позволь тебе сказать, я действительно припоминаю, что раза два тебя на улице встретил. Да ты сам, видимо, избегал меня. А мне что ж, подходить, коли вижу, человек избегает. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмелен, ты бы и теперь меня не окликнул. Не правда ли? Ну, здравствуй. Я, брат, очень рад, что тебя встретил». «Право! А не компрометирую я тебя моим не тем видом!» «Ну да нечего об этом расспрашивать. Не суть важная. Я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуган. А помнишь, тебя за меня высекли? Ты смолчал, а меня не выдал. А я вместо благодарности над тобой же неделю трунил. Безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй!» Мы поцеловались. «Ведь я аж несколько лет один маюсь, день да ночь, сутки прочь, а старого не забыл, не забывается. А ты-то, ты-то, да что я-то, и я один маюсь». Он долго глядел на меня с сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек. «Нет, Ваня, ты не то, что я», — проговорил он, наконец, трагическим тоном. «Я ведь читал. Читал, Ваня, читал. Да послушай, поговорим по душе. Спешишь?» «Спешу. И, признаюсь, тебе ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше. Где ты живешь?» «Скажу. Но это не лучше. А сказать ли, что лучше?» «Ну что?» «А вот что. Видишь?» И он указал мне на вывеску в 10 шагах от того места, где мы стояли. «Видишь? Кондитерская и ресторан. То есть попросту ресторация. Но место хорошее. Предупрежу, помещение приличное. А водка... И не говори. Из Киева пешком пришла. Пил, многократно пил, знаю. А мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что, гримасничаешь? Нет, ты дай мне договорить. Теперь 11:45, сейчас смотрел. Но так ровно в 11:35 я тебя и отпущу. А тем временем муху задавим. 20 минут на старого друга. Идет?» «Ну, если только 20 минут, то идет. Потому, душа моя, ей-богу, дело». «А идет так идет. Только вот что. Два слова прежде всего. Лицо у тебя нехорошее. Точно сейчас тебе чем надосадили, правда?» «Правда». «То-то я и угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился. Тоже занятие. Ну, так пойдем, поговорим. В 20 минут. Во-первых, успею вздушить адмирала Чиинского и пропущу Березовки, потом Зорный, потом Померанцевый, потом Парфеамур, а потом еще чего-нибудь изобрету. Пью, брат. Только по праздникам перед обедней хорош. А ты хоть и не пей. Мне просто тебя одного надо. А выпьешь — особенное благородство души докажешь. Пойдем! Сболтнем слово два, да и опять 10 лет врозь. Я, брат, тебе, Ваня, не пара». «Ну да ты не болтай, а поскорей пойдем. 20 минут твои, а там и пусти». В ресторацию надо было попасть, поднявшись по деревянной двухколенчатой лестнице с крылечком во второй этаж. Но на лестнице мы вдруг столкнулись с двумя сильно выпившими господами. Увидя нас, они, покачиваясь, посторонились. Один из них был очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, с едва пробивающимися усиками и усиленно глуповатым выражением лица. Одет он был франтом, но как-то смешно. Точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстухе и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то коком. Он все улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет 50, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстухе, лысый и плешивый, с обрюзглым, пьяным и рябым лицом и в очках на носу, похожим на пуговку. Выражение этого лица было злое и чувственное, скверное. Злые и подозрительные глаза заплыли жиром и глядели, как из щелочек. По-видимому, они оба знали Маслобоева, но Пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастно сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе. — Простите, Филипп Филиппович, — пробормотал он, умильно смотря на него. — А что? — Виноват, того-с, — он щелкнул по воротнику. — Там метрошка сидит, так он, выходит, Филипп Филиппович, подлец. — Да что такое? — Да уж так-с. А ему вот, — он кивнул на товарища, — на прошлой неделе через того самого метрошку-с в неприличном месте рожу в сметане вымазали-с. Товарищ с досадой подтолкнул его локтем. — А вы бы с нами, Филипп Филиппович, полдюжинки распились, удюсос. Прикажете надеяться-с? — Нет, батюшка, теперь нельзя, — отвечал Маслобоев. — Дело есть. — Кик! — И у меня дельце есть до вас. Товарищ опять подтолкнул его локтем. — После, после! Маслобоев как-то, видимо, старался не смотреть на них. Но только что мы вошли в первую комнату, через которую по всей длине ее тянулся довольно опрятный прилавок, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, растягаями и графинами с настойками разных цветов, как Маслобоев быстро отвел меня в угол и сказал: «Молодой — это купеческий сын Сизобрюхов, сын известного лобазника, получил 500 000 после отца и теперь кутит. В Париж ездил, денег там, видимо-невидимо, убил. Там бы, может, и все просадил, да после дяди еще наследство получил и вернулся из Парижа. Так здесь уж и добивает остальное. Через год-то он, разумеется, пойдет по миру, глуп как гусь, а по первым ресторанам и в подвалах, и в кабаках, и по актрисам, и в гусары просился, просьбу недавно подавал. Другой пожилой, Архипов, тоже что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по откупам. Бестия, шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова. Иуда и Фальстаф — все вместе. Двукратный банкрот и отвратительно чувственная тварь с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело. Вывернулся. По одному случаю я очень теперь рад, что его здесь встретил. Я его ждал. Архипов, разумеется, обдирает Сизобрюхова. Много разных закоулков знает. Тем и драгоценен для этих юношей. Я, брат, на него уже давно зубы точу. Точит на него зубы и метрошка. Вот тот, молодцеватый парень в богатой поддевке. Там у окна сидит цыганское лицо. Он лошадьми барышничает и со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в лапах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а все-таки ему ее разменяешь. Он в поддевке, правда, в бархатной. И похож на славянофила. Да, это, по-моему, к нему и идет. А наряди его сейчас в великолепнейший фрак, ну и тому подобное. Отведи его в английский клуб, да скажи там, такой-то, дескать, владетельный граф Барабанов. Так там его 2 часа за графа почитать будут. И виз сыграет, и говорить по-графски будет. И не догадаются. Надует. Он плохо кончит. Так вот, этот метрошка на Пузана крепко зубы точит, потому у метрошки теперь тонко, а Пузан у него Сизобрюхова отбил, прежнего приятеля, с которого он не успел еще шорсточку обстричь. Если они сошлись теперь в ресторации, так тут верно какая-нибудь штука была. Я даже знаю, какая, и предугадываю, что метрошка, а никто другой известил меня, что Архипов с Сизобрюховым будет здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. Ненавистью Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины. Да и явился я здесь почти по этой причине. Виду же Митрошке не хочу показывать, да и ты на него не засматривайся. И когда будем выходить отсюда, то он, наверное, сам ко мне подойдет и скажет то, что мне надо. А теперь пойдем, Ваня, вон в ту комнату, видишь? — Ну, Степан, — продолжал он, обращаясь к половому, — понимаешь, чего мне надо? — Понимаюсь. — И удовлетворишь? — Удовлетворюсь. — Удовлетвори. Садись, Ваня. Ну что ты так на меня смотришь? Я вижу, ведь ты на меня смотришь. Удивляешься? Не удивляйся. Все может с человеком случиться, что даже и не снилось ему никогда. И уж особенно тогда... Ну да хоть тогда, когда мы с тобой зубрили Корнелия Непота. Вот что, Ваня, верь одному. Маслобоев хоть и сбился с дороги, но сердце в нем тоже осталось. А обстоятельства только переменились. Я хоть и в саже, да никого не гаже. И в доктора поступал, и в учителя отечественной словесности готовился. И об Гоголе статью написал. И в золотопромышленники хотел, и жениться собирался. Жива душа калачика хочет. И она соглашалась, хотя в доме такая благодать, что нечем кошки из избы было выманить. Я было уж к свадебной церемонии сапоги крепкие занимать хотел, потому у самого были уж полтора года в дырьях, да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить. То есть не в коммерческой конторе, а так, просто в конторе. Но тут пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, а денежки наживаю удобно. Взятки беру и за правду стою. Молодец против овец, а против молодца и сам овца. Правила имею. Знаю, например, что один в поле не воин, и дело делаю. Дело же мое большое по подноготной части, понимаешь? Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь? Не-е-е, не то чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь. Отчасти официально, отчасти и по собственному призванию. Вот что, Ваня, вот купью. А так как ума я никогда не пропивал, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, черного кобеля не отмоешь до бела. Одно скажу, если б во мне не откликался еще человек, не подошел бы я сегодня к тебе, Ваня. Правда твоя, встречал я тебя. Видал и прежде. Много раз хотел подойти, да все не смел. Все откладывал. Не стою я тебе. И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел, так только потому, что хмельной. И хоть все это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, душа, читал. Читал, ведь и я прочел. Я, дружище, про твоего первенца говорю. Как прочел я, брат, чуть порядочным человеком не сделался. Чуть было. Да только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человеком. Так-то. И много еще он мне говорил. Он хмелел все больше и больше и начал крепко умиляться, чуть не до слез. Маслобоев был всегда славный малый, но всегда себе на уме и развит как-то не по силам. Хитрый, пронырливый, пролаз и крючок еще с самой школы, но в сущности человек не без сердца, погибший человек. Таких людей между русскими людьми много. Бывают они часто с большими способностями, но все это в них как-то перепутывается. Да сверх того, они в состоянии сознательно идти против своей совести и слабости на известных пунктах, и не только всегда погибают, но и сами заранее знают, что идут к погибели. Маслобоев, между прочим, потонул в вине. — Теперь, друг, еще одно слово, — продолжал он. — Слышал я, как твоя слава сперва прогремела. Читал потом на тебя разные критики. Право, читал.